Глава первая. Парашюты, кавалеры и кожа крокодила. Некоторое время назад. «Маша Орешкина беременна!» — реву в трубку. «И что? Будет у тебя пузо, успокойся!» — равнодушно заявляет Милана. «Вон Анька в 36 залетела, а у Вали на работе в 40 подруга родила. Времена меняются, к тому же Ромка твой акушер, так что без паники». «Рома ушел, к ней!» Добавляю, заикаясь. «Давай вот сюда еще сразу». «Чего?» «Да я на маникюре». «Так что ты про Орешкину сказала? Куда Рома вышел?» Начинаю рыдать сильнее. От непонимания со стороны единственной подруги. Мать на смене в больнице, в последнее время живет на работе, и пожалеть меня некому. «Ясно. Еду к тебе». Слышу, как она вскакивает из-за стола, прощается с мастером и цокает каблуками по плитке. Забыла сбросить вызов. Вон как торопится. Приезжает быстро. Милана любит погонять. Светофоры и знаки не для нее ставили. Я, конечно, осуждаю, но сейчас рада. «Открывай соленые огурцы». Трясет меня за плечи и ставит на стол Хеннесси. «С такой закуской самогон пьют». Удивляюсь. «Больше ничего дома не было. Арсен предпочитает только дорогой коньяк, а у тебя один спирт медицинский в канистрах. Руки обрабатывать». «Если мы его выпьем и не умрем, то твоя мать нас сама с утра прибьет», — хлопает наращенными ресницами. «Может, лучше тортик?» — кашусь на холодильник, заполненный сладким. Заедаю горе. Плюс пару кило уже наела, хотя и так не худышка. Ем и ругаю себя. Сделать ничего не могу. По рукам бью, а оно само в рот запрыгивает. «Кончай торты лопать, в дверь не влезешь. Худеть тебе надо, запустила себя», — обрубает подруга. Молча соглашаюсь. «Ну, где огурцы? Будем беременность твоего бывшего отмечать солененьким». Все смешивается. Слезы, коньяк, разговоры по душам, песни, танцы, снова слезы, коньяк. Не успеваю моргнуть, и вот уже утро за окном. «Доброго, девочки». Мама недовольна, слышу по голосу. Глаза не открываю. Мы с Милой здорово наелись огурцов и вырубились за столом. «Здрасте, Инна Вадимовна!» — шепчет подруга, косясь на дверь. «Пожалуй, поеду. Или я на связи. Не грусти». Печально провожаю глазами Милану и вижу, как мама устало потирает виски, опираясь на кресло. Бедная женщина. Несчастная. Да и я у нее непутевая. «Рома поступил нехорошо, но это не повод так себя вести. Пора за ум взяться. На работу тебе бы устроиться», — сурово говорит. Голова трещит не от похмелья, а от ее тона. Мамуля у меня строгая, не забалуешь. Снова с ней под одной крышей долго не протяну. «Обдумаю. А как на твоей работе?» Спешу перевести тему, убирая остатки банкета. «Как всегда, дурдом. Привозят новых, есть тяжелые случаи, класть некуда». Вздыхает, поправляя очки и смотря поверх оправы. «Жизнь не кончается с уходом мужчины. Сколько раз я говорила, не зависит от романа, продолжай учиться, устройся куда-нибудь». Напрягаюсь. Начало разговора мне очень не нравится. 5 лет он мариновал тебя, а потом за месяц решился жениться на другой. Да еще кого выбрал? Машку! «Мам». «Что, мам, не так?» Опускаю глаза. «Права. На почте висит электронное приглашение на церемонию бракосочетания. 10 мая. Дресс-код. Все, кроме белого». «Не пойду. Чужое счастье сложно принять, когда оно на твоем несчастье строится». «Конечно, я не пойду». Думаю, убеждаю себя, но Милана иного мнения на этот счет. «Да ты просто обязана быть на их свадьбе», внушает, позвонив по скайпу, справиться о самочувствии после веселой ночки. «Вижу, что она, как всегда, хоть на обложку выставляй. А вот я...» Отключаю камеру, чтобы не видеть собственное отражение. «Мил, это не обсуждается, я все придумала. Есть план!» Подмигивает, делая хитрое лицо. В магазине женского белья душно и дорого. Хочу сбежать, но Милана не пускает. «Уверена, что мне нужно именно этот комплект?» Спрашиваю, натягивая на свой 3-й размер алые кружева. Нежная кожа, привыкшая к удобству, недовольна, все чешется и зудит. Хочется побыстрее снять это и убрать с глаз долой. «Белье — визитная карточка девушки. Вдруг кто-нибудь захочет узнать, что у тебя под платьем, а там чепчик для близнецов и трусы-парашюты». «Да кому нужны мои парашюты?» Вспыхиваю. «Элла Борисовна никогда не позволит себе задрать юбку перед незнакомцем». «А вот Эллочка-помылочка смогла бы», специально называет меня кличкой, которые дразнили еще в школе за внушительный бюст, как у Памелы Андерсон. «Вспомни, как зажигала на выпускном. А в колледже? Гроза парней. Где твой азарт? Молодость проходит мимо». «Все, что было в прошлом. Люди меняются», заверяю я. Рома сделал из меня занудную наседку. Домашнюю девочку. Вылезать из зоны комфорта уже поздно. «Берем», заявляет подруга, тряся передо мной вызывающими тряпками. «Сколько?» Челюсть буквально отпадает на кассе. Продавщица смотрит на меня сверху вниз и цедит. «У нас эксклюзив. Не всем по карману». После намека на мой низкий достаток приходится пойти на принцип и взять белье даже без скидки. Ужасный, неудобный и пошлый комплект. В жизни бы такой не выбрала. «Милан, у меня денег на платье не хватит», прижав подругу к стенке, шеплю. «Тебе не понять безработную, одинокую женщину». Говорю, а самой себе жалко, хоть вой. «Я у Арсена взяла карту. Оплатим, сходишь и вернем. Скажем, не подошло к туфлям. Или цвет свадьбы поменялся. Многие так делают, главное, не испачкай. А может, вообще не дышать в нем?» Протестую, но куда мне против Миланы Казарян? Хмурится. «Все-таки красное лучше, определенно тебе идет». По глазам вижу, подруга окончательно решила нарядить меня в воинственный цвет, от трусов до помады. «Что-то я сомневаюсь в твоей идее. Может, отказаться, пока не поздно». «Он тебе жизнь испортил, а ты? Неужели самолюбие позволит? Отличный шанс продемонстрировать, как хорошо стало без него. Пусть локти кусает рядом с Орешкиной, пока она пухнет и мозг ему выедает». «Ладно, твоя правда. Уж больно хочется справедливости. Самой уйти с гордо поднятой головой». «Значит так», — в который раз озвучивает сумасбродный план. «Приезжаешь к ЗАГСу на кабриолете, вся при параде, в дорогущих шмотках. У Ромочки челюсть отваливается, а ты ему такая: вот вам торт из памперсов на свадьбу и таблеточки от газиков». Начинаем смеяться, и я понимаю, что не подумала о главном. «Мне срочно нужен кавалер». «Конечно. Сайт знакомств — тема. Найдешь себе мужика не как Рома, нормального». «Что за реакция? Мы с Арсеном так и встретили друг друга», — вспыхивает Милана, когда я качаю головой. «Нет, я имею в виду реального парня на час. Вернее, на время церемонии». «Точно. Надо с мужем поговорить. Наверняка есть у него кто-нибудь на примете». «С кавалером ясно. А где я кабриолет возьму?» «Где-где? Как и жениха? В аренду?» Переминаюсь с ноги на ногу у шикарного автосалона. Заходить страшно. Кажется, все сразу уставятся на меня с презрением. Мол, чего пришла в своих джинсах не из ЦУМа? Видно же, что у тебя денег нет. Решаю сбежать, но звонок подруги снова портит планы. «Где тебя носит?» — орёт в трубку. «Мил, я, наверное, не буду машину брать. Глупо это». «Ты в платье от кутюр на метро ехать собираешься?» «Такси закажу. Красное, чтоб к трусам шло». «Тебя ждут, мне уже звонили. Арсен договорился, салон его дяди, так что не очкуй. Дадут на целый день, как вип-персоне. Ну, пошла!» Подбадривает, как лошадь перед прыжком. Еще хлыста не хватает. Вздыхаю, но дергаю дверь на себя, и с грацией королевы бензоколонки захожу в мир для избранных. Вышколенные ассистенты и продавцы терпеливо водят меня по салону. Смотрят в рот, только лепестками роз дорогу не посыпают. Видимо, научились не по одежке судить о кошельке клиента. Это приятно радует. Даже умудряюсь расслабиться. «Значит, вы хотите взять расширенный тест-драйв?» — обнажая белоснежные зубы, спрашивает консультант. «Какую модель желаете опробовать?» «Именно так», — горячо киваю. «Красную. Есть у вас?» «Есть. Пойдемте покажу». Парень таращится на меня удивленно, делая скидку на цвет волос. «Я натуральная блондинка». После осмотра выбираю самый скромный седан. «Элла Борисовна, прошу простить, но эта машина оказалась занята 10 мая. Могу предложить аналогичную в синем цвете, либо ее». Глаза парня начинают блестеть, когда он указывает куда-то вдаль. В этот момент должны зажечься софиты и заиграть музыка, потому что в самом углу поблескивает хромированными молдингами офигенный кабриолет цвета спелой клубники. Отполированный, глянцевый и неприлично дорогой. Даже не смотрю на стенд с ценой. Понимая, мне такую тачку и во сне не светит купить. Даже почки мои горемычные стоят меньше. отдел кожи и крокодила, красное дерево, интеллектуальное управление голосом. Увлеченно перечисляет достоинства красотки. «Присядьте!» Открывает передо мной дверцу, и я замираю на месте. Не салон, а фантастика. Все светится, искрится, и изумительно пахнет дорогой кожей, мать его, крокодила. Сажусь, провожу рукой по оплетке руля, до остального коснуться боюсь, пальцы останутся. «Мне нравится!» Выдыхаю. «А кто от такой ласточки откажется?» «Оформляем?» Слабо киваю. Вылезать из машины не хочется, но надо. 10 мая утром будет ждать вас у подъезда. Страховка открытая, если что-то происходит, вызывайте полицию и звоните мне». Сует визитку. Подписываю бумаги и покидаю салон. Не верю, что решилась на такую авантюру.